Теперь Ольху тоже никого не боится. Колдун громко расхохотался. Теперь пришла очередь бояться Уоми. У него в руках невеста, но нечем ее защищать. Теперь Ольху будет судить Уоми. «За что?» — спросил Уоми. Уоми вошел самовольно в дом Ольху. «Узун, что делает Ольху за это?» «Тук-тук», — сказал Узун и постукал кулаком по своей голове. Уоми смотрел на его нинду. «Узун, за это что бывает?» «Тук-тук, много тук-тук», — повторил Узун, опять стуча себе по темени кулаком. Уоми прятал за спину нож. «Уоми хотел убить Ольху. За это что сделать?» «Ай-яй-яй!» — закричал Узун. «Ольху не будет прощать за это!» «Схватить его!» — крикнул Ольху желтолицым. Все четверо коренастых спутников Ольху, как волки, бросились на Уоми. Ударом кулака Уоми опрокинул толстого Узуна, но двое других крепко вцепились в его руки. Уоми пытался отбиваться, но Узун забежал сзади и обхватил обеими руками его шею. Общими силами они повалили его на землю. «Уоми! Уоми!» — пронзительно закричала Кунья. Она кинулась к дерущимся и за волосы оттащила прочь толстого Узуна. Тот вырвался и так крепко ударил ее в висок, что она взмахнула руками и без памяти упала на землю. После этого все снова кинулись на Уоми. Они скрутили ему руки и ноги, заткнули пучком травы рот и по приказанию Ольху привязали к сосне. В это время очнувшаяся Кунья вскочила и снова принялась кричать. Ее тоже схватили и привязали к белому стволу березы в нескольких шагах от Уоми. Вот когда настало высшее торжество колдуна. Сколько песен наслушался он про непобедимого героя Уоми. И вот теперь Уоми, связанный по рукам и ногам, в полной его власти. Вот когда может он насладиться своим могуществом и дать волю всем кровожадным страстям своей натуры. Ольху расхаживал от одного дерева к другому, взмахивая кинжалом, и делал вид, что сейчас вонзит нож в тело той или другой жертвы. Колдун упивался бессилием своих пленников, которых он собирался терзать медленно и зверски. Он нарочно не велел затыкать рот Куни, чтобы ее крики и плач делали ему возможность вдоволь насладиться бессильной яростью Уоми. «Смотри!» — кричал он, захлебываясь отвратительным смехом. «Вот я проткну глаза твоей куньи, я отрежу ей одно ухо, потом другое, я проколю ей щеки!» Он замахивался кинжалом и всякий раз наблюдал за тем, как искажается судорогой гневное лицо сына Гунды. Кунья плакала и кричала в беспамятстве, и звонкие крики ее пронзали воздух. «Кричи, кричи!» — хохотал Ольху. «Будешь кричать еще громче!» Ольху медленно подошел к ней, и лицо его сделалось похожим на морду рычащего волка. Одной рукой Ольху сдавил девушке горло, другой поднял блестевший на солнце кинжал и выбирал глазами место, куда его воткнуть. «Гляди, гляди! Слушай, как будет кричать Кунья!» — издевался колдун, оглядываясь на Уоми. Но в этот момент произошло что-то непонятное. Как будто пораженный молнией, Ольху внезапно опрокинулся навзничь. Камень, ударивший ему в висок, силой отскочил и покатился по тропинке. Махая пращой из кустов, выскочил Текту. За ним карась, два его сына и двое младших сайонов с копьями наперевес. Желтолицые бросились бежать, даже не успев подобрать брошенные в сторону дротики. С необыкновенным проворством они юркнули в кусты и скрылись в густых ивниках.